Рыбные холодные. 1 килограмм тушек морской рыбы с головами, плавниками, хвостами. 5 стаканов воды. 1 головка репчатого лука среднего размера. 1 морковь среднего размера. 1 корень петрушки среднего размера. 2-3 лавровых листа. 7-9 горошин ямайского либо лимонного перца. Рыбу тщательно промыть, положить в кастрюлю, залить холодной водой, добавить морковь, репчатый лук, корень петрушки, лавровый лист, горошины ямайского либо лимонного перца. Довести жидкость до кипения, снять пену, варить 1-2 часа на очень слабом огне. Затем бульон слить, процедить через марлю в отдельную посуду. Мякоть отделить от костей, нарезать небольшими кусочками. Вареные морковь и корень петрушки нарезать кружочками. Соединить рыбу с овощами и выложить в форму для заливного. Затем аккуратно влить в форму процеженный бульон и поставить в холодильник до застывания. К готовому студню подать хрен.